Глава 73. Фокус с разоблачением. Мы с Анжелкой вздрогнули. Перевернутая лодка, под которую заглядывала Машка, вдруг зашевелилась. Из-под нее, кряхтя, выползла полненькая девочка. В шортах, с румяным лицом без всяких страз, с прилизанными грязными волосами, забранными в хвост. Если бы не футболка с единорогом, я ни за что не признала бы в ней Соню. «Зачем?» – застонала Машка, вскакивая с шезлонга. «Зачем ты вылезла? А зачем она врет, читерша? Это все она. Я видела. Это она подменила Марине тарелку, поставила с креветками и в подсобке, взяла банку с ядом, набрала из нее целый шприц и весь его впрыснула в эту, забыла, как называется, потом завернула, как пирожное. Я шла за ней до самого отеля. Это она оставила там коробку для Полины. Она!» «Тише, девочка!» – попыталась успокоить Соню Машка. «Вот и видите!» Хмыкнула Анжелка, наклонившись, чтобы стряхнуть с туфельки песчинку. «Я же говорила, даже эта говнюшка гадости про меня придумывает. Вы же ей не верите?» «Да никто не поверит!» Я от всего этого оторопела, сидела, открыв рот. А Машка вдруг взяла с шезлонга свою сумку, порылась в ней. «Сейчас», — сказала нам, — «таблетку от сердца найду». «А, ладно». «Когда это у нее, интересно, стало сердце болеть?» Изумилась я как врач. А Машка уже бросила открытую сумочку рядом на шезлонг, пододвинулась к Анжелке, уставилась в упор и сказала всего одно слово. «Зеленые туфли». «Что?» – дернулась Анжелка. «Ты была в них на пляже, когда Марине подменили тарелку. И на острове. На записи танца видно. Тамаре дала кружку с отравленным вином женщина в зеленых лабутенах. Последней коллекции. А на Марине были голубые туфли. От прошлогодней Манола Бланик. Ну?» «Ты всегда надеваешь зеленые туфли на убийство?» Если бы я не знала Машку, то подумала бы, что она бредит. Но есть у нее принцип – разговаривать с каждым человеком на понятном ему языке и не бояться блефовать. Мы не видели запись, но я тоже вспомнила, что Гоша, глядя в компьютер, сначала назвал туфли зеленоватыми. Анжелка вдруг резко изменилась. Ее и без того худое лицо заострилось. Глазки-буравчики превратились в стальные сверла. Рот собрался в презрительную куриную гуску. «Все из-за тебя!» – зашипела она, глядя на Соню. «Мерзкая девчонка! Вынюхиваешь, выслеживаешь, кругом суешься! Маленький жирный уродец! Давно тебе надо было!» Тут Анжелка перевела на нас ненавидящий взор. «Что, не ожидали? Думали, Анжелка дура? Вы здесь все такие крутые, а я никто? Да вы сами никто! Он меня любил, поняли? Меня!» «Они все просто грязные гадины! Им только деньги были нужны! Человечество надо избавлять от таких!» В глазах Анжелки зажегся безумный огонь. «Люди вообще хуже зверей! Я оставила бы одних животных, насекомых! Их убивать нельзя! А людей, этих хищников, всех бы уничтожила!» «Ты уже много потрудилась на этой ниве», — сказала Машка. Я удивилась, как спокойно она себя ведет. Меня просто трясло. Я никогда не видела настоящего убийцу так близко. Тем более, если в него обратилась хорошо знакомая, прилипала Анжелка. «Ладно, ты испортила Марине тормоза, когда вызвала ее машину от имени Власика. Чуть не прикончила Полинку. Да уж, Полинке два раза повезло». Анжелкины и без того маленькие глазки зло сузились. «Второй какой?» – не выдержала я. «Когда я к ней домой приходила, с винишком». Влас по телефону спрашивал у нее про запись того танца. «Прислали ли ей?» А ответ я не слышала. Хотел уж на всякий случай напоить эту змею. Только сначала Костик помешал, потом Влас примчался, потом вы. Не дали. Кому-то повезло больше. «Допустим». Машка подвинула свой шезлонг к Анжелке, как бы спасаясь от дотянувшегося до нее солнца. «Тамарку-то ты почему отравила? Игорь же ее бросил». «Ага, сколько до этого он был вынужден с этим куском жира спать? Бедный!» А перед поездкой на юбилей она такая подходит. «Видела, мол, как ты рикотту покупала. Ты же такое не ешь. Может, для Полины? Вот скажу Власику. Типа пошутила. Ничего, вот, дошутилась. Сама-то жрала, как свинья». Я с изумлением смотрела, какие бездны открываются за пристрастием к диетическому питанию. «Но Игоря-то ты зачем, если так любила?» спросила Машка. «Что? Я? Игоря?» Из глаз Анжелки брызнули злые слезы. «Вы ничего не поняли. Мы должны были соединиться. Без всех этих гадин. Без Власика, чтобы никто не мешал. А Марина с Андреем? Они его убили. Убили, когда я уже так много сделала. И Полинку с моим Костиком с обрыва столкнули, чтобы на них все подумали. А вы такие повелись. Нет, Анжела не дура. Увидит еще. И вы увидите». Анжелка вскочила с шезлонга и шагнула в сторону тропы. «Подожди!» – подскочила Машка и бросилась за ней. «Еще одно! Ваню кто убил?» «Какого Ваню?» «Оператора из театра!» «Не знаю никакого оператора! Ты о чем?» Анжелка презрительно поджала губы, развернулась и пошла наверх к вилле. «Стой!» – схватила Машка ее за рукав. «Ну-ка не уходи! Повторишь свой рассказ в полиции!» «Чего? Ты меня задерживаешь?» «Придерживаю». «Да пошла ты!» Анжелка вдруг развернулась и точным движением снизу вверх врезала худым кулачком Машке в челюсть. Машка свалилась, Соня вскрикнула, я бросилась к Анжелке. Но та со своими невесомыми 45 килограммами уже скакнула с тропы и ланью понеслась вверх по почти отвесному склону. Мне ее было не догнать. «Маша, ты как?» Наклонилась я к подруге. «Хорошо», сказала она, с трудом ворочая челюстью. Наконец поднялась на ноги. Одна сторона лица у Машки распухала на глазах. «Блин, дзюдо надо было заниматься, а не пилатесом. Звони быстро на КПП. Нет, дай телефон, в сумке, я сама, чтобы запись не стереть». «Ты ее записывала? Зачем я, по-твоему, в сумку лазила? За таблеткой коньяка? Я ничего другого от сердца не пью». «Охрана?» – уже кричала она в мобилу. «Это Маша, срочно задержите Анжелу. Не выпускайте ее с виллы, понятно?» «Хм, кого нам задержать?» – хохотнул охранник. «Жену Влас Палча?» «Да, она убийца». «Хм, супруга начальника?» – охранник откровенно ржал. «Нам ее связать или как? Маша, что вы там курите?» И он отключился. Охранники всегда чувствуют, по какой категории у хозяев проходят гости. Мы скатились в самый конец рейтинга. Соня смотрела на нас вытаращенными глазами. Машка набрала еще один номер. «Блин, Власик не отвечает. Вырубил телефон. Ладно, далеко Анжелка не убежит». «Соня», — спросила я, — «ты в порядке? Ну, насколько это сейчас возможно?» Девчонка молча кивнула. «Мы нашли твои стразы на обрыве». Подошла к ней Машка и попыталась приобнять. «Деточка, дорогая, ты видела, кто столкнул твоего отца?» Соня нервно дернула плечом, скинув Машкину руку. Посмотрела на нас с затравленным волчонком. Потом села на перевернутую лодку и совсем по-девчоночьи заскулила. «А-а-а, я боюсь!» «Кого?» «Я не знаю. Он был в маске. Я прочитала СМС, которую папа кинул Полинке». Соня подняла зареванное личико. «Я правда мерзкая, мерзкая. Я хотела заснять их свидание, чтобы он испугался Марины и дал мне денег». «Не реви, рассказывай». «Там был ветер, холодно, плохо видно. Папа стоял, а пришла не Полина, кто-то большой, в маске. Мне было не видно, темно. Они поговорили, а потом тот толкнул. Папа только вскрикнул. Я убежала. Это я виновата. Даже не подошла. Может, он был жив?» «Он умер сразу. Ты не могла помочь. Никто бы не смог», — сказала я, поглаживая Соню по грязным фиолетовым волосам. «Тот, кого ты видела, это точно был мужчина?» — спросила Машка. Соня хлюпала носом. «Какой? Высокий, низкий, худой, полный?» В это время раздался топот. Сразу три охранника неслись к нам сверху по дорожке. «Черт!» Машка оглянулась, но все было поздно. И прятаться, и удирать. Соня вдруг вцепилась мне в руку. «Вот ты где!» Запыхавшийся охранник, который прежде сидел около Сониной двери, попытался ухватить ее за плечо. «Пойдешь с нами!» Двое его напарников еще неслись, погромыхивая амуницией. «Она никуда с вами не пойдет. Она несовершеннолетняя. И назначила Лену своим опекуном до приезда матери», — выпалила Машка. «Да, Соня?» «Да», — испуганно закивала девочка, еще крепче вцепляясь мне в руку. «Влас Палыч распорядился ее доставить», — не отставал охранник. «Это Анжела вам сказала. Где она?» «Какая разница? Ну, Анжела. Распоряжение-то все равно Влас Палыч отдавал». Охранник, который в этой команде явно был старшим, опять схватил Соню за плечо. Но она вдруг открыла рот и заголосила, как будто ее убивают. Прежде я думала, что так может только Машка. Охранник отшатнулся, а подбежавшие двое даже заткнули уши. «Перестань!» – постарался перекричать ее старший. «Чего я тебе сделал? Мне сказано доставить. Наше дело маленькое». «А будет большое, судебное. Дело о попытке изнасилования подростка. Ты ее лапал». пошла на охранника Машка. «Совсем сдурела? Я?» «Мы с Леной свидетели. Хочешь под суд? А вы?» Обратилась Машка к остальным и схватила Соню за вторую руку. «Я ведь могу и про групповуху заявление написать. Малолетнюю дочку погибшего олигарха пытались изнасиловать его охранники. Как вам? Пойдете с отягчающими?» «Заткнись!» – сказал старший. Но подчиненные быстро сделали шаг назад. «Где Влас?» – спросила она у охранника. «Не могу до него дозвониться, чтобы он дал вам другое распоряжение». «Мы тебе докладывать не обязаны», – рявкнул тот. «Он у Марины был», – сказал из-за его спины подчиненный. И добавил извиняющимся тоном старшему. «Пусть уже сами разберутся, а то будем крайними». Чем еще раз подтвердил мое убеждение, что в военизированных структурах подчиненные всегда умнее начальников. «Стойте здесь», — сказала нам с Соней Машка. «А вы только попробуйте их тронуть», — прикрикнула она на охрану. «Я сбегаю к Марине, вызову сюда Власика и вернусь. Вдруг он с Анжелкой заодно», — шепнула я ей на ухо. Машка чуть притормозила, подумала и помотала головой. «С сумасшедшими невозможно быть заодно, если сам не сумасшедший». «Власик не сумасшедший», —